Глава 6. Все, казалось, устроилось как нельзя лучше. Джакомо вернулся. Я нашла способ освободить безвинно пострадавшую горничную и сама при этом избежала тюрьмы. В тот день, когда Джакомо ушел от меня, я по меньшей мере часа два безмятежно упивалась своим счастьем. Я испытывала наслаждение, знакомое человеку, которому впервые попала в руки драгоценность или какая-нибудь изящная вещица. Он ошеломлен и растерян, не верит своему счастью и все-таки испытывает огромную радость. Вечерний благовест вывел меня из этой сладостной задумчивости. Я вспомнила, что Астарито посоветовал мне как можно скорее помочь арестованной женщине. Я быстро оделась и вышла из дома. Как приятно зимним вечером, пришедшим на смену короткому дню, когда ты долго оставался наедине со своими мыслями, выйти прогуляться по центральным городским улицам, где движение более оживленное, где много прохожих, а витрины магазинов ярко освещены. На свежем чистом воздухе, в суматохе и блеске городской жизни, голова становится ясной, душа очищается и наполняется радостным пьянящим возбуждением, все трудности сразу словно исчезают, и ты спокойно бродишь в толпе людей, беспечно созерцая то одну, то другую мимолетную сценку, которую представляет улица твоему праздному вниманию. Тогда действительно начинает казаться, что все долги наши, как говорится в молитве, прощены нам и прощены не за наши заслуги или по какому-нибудь другому счету, а единственно в силу общего таинственного закона всепрощения. Само собой разумеется, что для этого нужно пребывать в счастливом состоянии духа или, по крайней мере, быть довольным жизнью. Иначе шум большого города навеет тоскливые мысли о тщетности суеты и абсурдности этой жизни. Но в тот день, как я уже говорила, я радовалась всему и особенно остро ощутила это, добравшись до центра города, где и начала прогуливаться по тротуару среди прохожих. Я знала, что мне надо пойти в церковь и исповедаться. И должно быть именно потому, что мне дали такой совет. И я охотно готовилась последовать ему. Я не спешила, даже не думала больше об этом деле. Я медленно шла по улицам, время от времени останавливалась и рассматривала вещи, выставленные в витринах магазинов. Если бы я встретила знакомых, то они, конечно, решили бы, что я пытаюсь подцепить мужчину. Но на самом деле я никогда не была столь далека от подобной мысли. Я, пожалуй, согласилась бы пойти с каким-нибудь мужчиной, который понравился бы мне, но вовсе не из-за денег, а поддавшись озорному порыву, избытку жизненных сил. Но те мужчины, которые подходили ко мне, когда я стояла у витрин, и говорили мне привычные слова и делали привычные предложения составить компанию, не нравились мне. Поэтому я не отвечала им, даже не смотрела в их сторону и продолжала, как ни в чем не бывало, шествовать дальше важным, неторопливым шагом. И неожиданно, все еще пребывая в задумчивом и счастливом настроении, я увидела церковь, где исповедовалась в последний раз, сразу после поездки в Витербо. Фасад церкви в стиле барокко с высоким фронтоном, увенчанным двумя ангелами, дующими в трубы, был зажат между сверкающими рекламами кинотеатра и ярко освещенной витриной чулочного магазина, погружен в темноту и задвинут, как кулиса, вглубь улицы. По нему скользили фиолетовые блики световой рекламы, и он показался мне похожим на темное морщинистое лицо старушки, которая, накинув на голову старую шаль, доверительно кивает именно мне, а не прохожим, идущим мимо. Я вспомнила о красивом священнике-французе, падре Элиа, который успел внушить мне чувство симпатии, И мне показалось, что этот хоть и молодой, но опытный, умный и мало похожий на священника человек поможет мне вернуть пудреницу. Кроме того, падре Элиа уже немного знал меня, и мне будет легче покаяться ему во всех ужасных и позорных грехах, которые отягощали мою душу. Я поднялась по лестнице, отодвинула полог, прикрывавший вход, и вошла в церковь, накрыв голову носовым платком. Когда я опускала пальцы в святую воду, меня поразило изображение, высеченное на чаше. Обнаженная женщина с развивающимися по ветру волосами и воздетыми к небу руками бежала от мерзкого дракона с птичьим клювом, который, поднявшись на задние лапы, несся за ней вдогонку. Мне подумалось, что я похожа на эту женщину. Я тоже убегаю от дракона, тоже бегу по кругу, но иногда кажется, что я, как и эта женщина, уже не убегаю, а сама преследую в страстном и радостном порыве своего мерзкого учителя. Я отвернулась от чаши, перекрестилась и оглядела церковь. Здесь ничего не изменилось. По-прежнему царил беспорядок, было темно и мрачно, как и в прошлый раз. Церковь все так же была погружена в сумрак, за исключением главного алтаря, где вокруг распятия горело множество свечей, и от их сияния тускло поблескивали медные канделябры и серебряные чаши. Предел Мадонны, у ног которой я в прошлый раз с такой глубокой и тщетной страстностью молилась, тоже был освящен. Два ризничных сторожа, взгромоздившись на лестнице, прилаживали к архитраву какие-то красные с золотой бахромой украшения. Исповедальня падре Элиа была занята. Я прошла и опустилась на колени перед главным алтарем возле беспорядочно сдвинутых стульев с плетеными сиденьями. Я не испытывала ни малейшего беспокойства, но мне не терпелось поскорее покончить со всем. Однако нетерпение мое было веселым, безудержным, легким, с примесью гордости, которая приходит вместе с решением осуществить долго вынашиваемое доброе дело. И я не раз замечала, что подобное нетерпение, идущее от самого сердца и отметающее всякое вмешательство рассудка, тем самым зачастую ставит под удар само доброе дело и иногда может принести куда больше вред, чем любое заранее обдуманное намерение. Как только я увидела, что человек, который исповедовался, поднялся и вышел, я направилась к кабине, опустилась на колени и, не ожидая, пока священник заговорит «это состояние души», начала. «Падре Элиа, я пришла не просто исповедоваться. Я пришла рассказать вам об одном очень запутанном деле и попросить вас о милости, в которой, я уверена, вы мне не откажете». По ту сторону решетки тихий голос сказал, что готов выслушать меня. Я была уверена, что за стенкой находится падре Элиа. Даже ясно представляла себе его прекрасное спокойное лицо, склоненное к темному с отверстиями щитку. И тут, впервые с тех пор, как я вошла в церковь, меня охватил радостный и благочестивый восторг. Моя нагая и запятнанная душа как бы внезапно отделилась от тела и опустилась на ступени перед решеткой. Я действительно на какое-то мгновение уверилась, что я душа без тела, свободная, прозрачная, как воздух. Так, говорят, бывает после смерти человека. И падре Элиа, как мне казалось, освободил свою, в отличие от моей, светлую душу от телесной оболочки, предстал передо мною утешителем, разрушив решетку, стены, мрак исповедальни. Вероятно, такое чувство полагалось бы испытывать всякий раз, когда идешь на исповедь. Но никогда прежде я не переживала этого столь остро. Я начала говорить и, закрыв глаза, прислонившись лбом к решетке, рассказала все без утайки. рассказала о своем занятии, о Джино, об Астарите, о Санцонио, о краже и об убийстве. Я назвала себя, назвала имена Джино, Астариты и Санцонио, указала место кражи, место преступления и свой адрес. Описала также внешность этих людей. Не знаю, что побудило меня к этому, но своим рвением я напомнила хозяйку, которая после долгого перерыва наконец решилась навести порядок в доме и не может успокоиться до тех пор, пока не выметит все до последней пылинки и не выгребет остатки мусора из самых темных углов. И в самом деле, по мере того, как я подробно рассказывала обо всем случившемся, мне начало казаться, что я освобождаю душу и разум и чувствую себя легче, чище. Я говорила рассудительным и спокойным голосом. Духовник слушал, не произнося ни слова и не прерывая меня. Когда я кончила, на минуту воцарилось молчание. Потом я услышала, как ужасный, тихий, елейный, скрипучий голос произнес следующие слова. «Ты поведала мне страшные и удивительные вещи, дочь моя. Рассудок отказывается верить этому. Но ты поступила правильно, что пришла исповедоваться. Теперь я сделаю для тебя все, что в моих силах». Довольно много времени прошло с тех пор, как я в первый и единственный раз исповедовалась в этой церкви, и я, возбужденная и гордая тем, что собираюсь совершить доброе дело, совсем забыла об одной характерной и приятной для меня черте — о французском акценте «Падре Элиа». А тот, кто исповедовал меня, говорил без малейшего акцента, на чистейшем итальянском языке, в том особом витиеватом стиле, который так присущ священнослужителям. Я осознала свою ошибку и вся оцепенела. Так бывает, когда стремительно и доверчиво протягиваешь руку за прекрасным цветком, а пальцы твои наталкиваются на холодную и скользкую змею. К неприятному чувству неожиданности, что передо мной другой человек, прибавилось еще ужасное впечатление, которое производил на меня этот чужой и вкрадчивый голос. Я все же нашла в себе силы и прошептала. «А вы действительно Падре Элиа?» «Собственной персоной», — подтвердил незнакомый священник. «А почему ты спрашиваешь? Разве ты бывала здесь раньше?» «Всего один раз». Священник помолчал немного, а потом продолжал. «Все, что ты мне рассказала, следовало бы рассмотреть подробно, вопрос за вопросом. Речь идет не об одном грехе, а о бесконечной цепи грехов. Одни касаются тебя лично, другие — самых разных людей. Но поговорим о тебе. Понимаешь ли ты, что совершила великое множество тяжких грехов?» «Да, понимаю», — прошептала я. «И ты раскаялась?» «Думаю, что да». «Если твое раскаяние чистосердечно», — продолжал он доверительным и покровительственным тоном, выдававшим любителя поговорить, «ты можешь, конечно, надеяться на отпущение грехов, но, увы, дело касается не только тебя. Тут замешаны и другие лица с их грехами и преступлениями. Тебе стало известно о величайшем злодеянии, ведь был убит человек и убит столь жестоким образом. Не испытываешь ли ты побуждения во всеуслышание объявить имя виновного, чтобы он понес заслуженную кару?» Таким образом, он внушал мне мысль донести на Санцонио. Как священник, он был по-своему прав. Но это предложение, произнесенное таким голосом и в такую минуту, лишь усугубило мое недоверие и мой страх. «Если я скажу, кто он, — прошептала я, то и мне не миновать тюрьмы». «Люди, как и Всевышний, — ответил он сразу же, — оценят твою жертву и твое раскаяние. Закон не только карает, но и милует. И, пройдя через муки, которые ничто в сравнении с агонией невинной жертвы, ты восстановишь столь жестоко попранную справедливость. Слышишь ли ты голос жертвы, тщетно молящей убийцу о пощаде?» Он продолжал наставлять меня, подбирая с явным удовольствием соответствующие выражения из лексикона, присущего его сану. Но меня охватило одно единственное желание, превратившееся почти в навязчивую идею — поскорее уйти. И я торопливо сказала: «Мне еще надо подумать. Я приду завтра и сообщу вам о своем решении. Завтра я вас застану?» «Конечно, я буду здесь целый день». «Хорошо», — смущенно заключила я, «а пока я прошу вас передать в полицию этот предмет». Я замолчала. После короткой молитвы он снова спросил меня, действительно ли я раскаялась и твердо ли решила переменить образ жизни, и, получив утвердительный ответ, отпустил мне грехи. Я перекрестилась и вышла из исповедальни. В это же самое время он отворил дверцу и очутился передо мною. Те опасения, которые внушил мне его голос, сразу же подтвердились, как только я увидела его. Он был невысок, и его слишком большая голова клонилась на бок, будто у него был прострел. Я не стала долго разглядывать его, так не терпелось мне поскорее уйти, и так велик был ужас, который он внушил мне. Я лишь мельком увидела его смугло-желтое лицо с большим белым лбом, глубоко посаженные глаза, широкий курносый нос и огромный бесформенный рот с извилистой линией синеватых губ. Он, видимо, не был стар, а просто не имел возраста. Сложив руки на груди и покачивая головой, он произнес печальным голосом: «Почему ты не пришла раньше, дочь моя? Почему? Сколько ужасных грехов ты избежала бы?» Я чуть было не ответила то, что думала. Видно, Бог не хотел, чтобы я сюда приходила, но удержалась и, вытащив из сумки пудреницу, сунула ее ему в руку и горячо проговорила: «Прошу вас сделать это побыстрее. Не могу вам передать, как мне мучительно думать, что бедняжку держат в тюрьме из-за меня». «Сегодня же передам», — ответил он, прижимая пудреницу к груди и покачивая головою с благочестивым и скорбным видом. Я тихо поблагодарила его и, кивнув на прощание, быстро пошла к выходу. Он так и остался стоять возле исповедальни, скрестив руки на груди и покачивая головой. Очутившись на улице, я попыталась хладнокровно все обдумать. Теперь, отбросив первые неясные страхи, я понимала: следует опасаться священника. Он может нарушить тайну исповеди. И я старалась выяснить, на чем основаны мои опасения. Я знала, как знают все, что исповедь — таинство, и поэтому она священна. Каким бы подлым ни был духовник, он почти никогда не нарушит этого закона. Однако, с другой стороны, его совет донести на Сонцонью навел меня на мысль, что если я этого не сделаю, он может сам сообщить в полицию имя человека, совершившего преступление на улице Палестра. Но больше всего меня пугали его голос и внешность. Обычно я руководствуюсь больше чувством, нежели рассудком, и, подобно животным, инстинктивно чую опасность. Все доводы рассудка, за которые я цеплялась, чтобы успокоиться, не стоили ничего по сравнению с этим подсознательным предчувствием. «Правда, тайна исповеди нерушима», — рассуждала я, — «но все равно только чудо может помешать этому священнику донести на Сонцонью, на меня и на всех остальных». И еще одно обстоятельство усиливало предчувствие смутной надвигающейся беды. То, что на месте моего первого духовника оказался другой человек. Очевидно, французский монах был не падре Элиа, хотя он и принимал меня в исповедальне, обозначенной этим именем. Но кто же тогда он? Я пожалела, что не спросила о нем у настоящего падре Элиа, и одновременно я боялась, что вдруг бы этот уродливый священник ответил, что он ничего не знает о том красавце, и тогда образ молодого монаха, живший в моей памяти, станет еще более призрачным. В самом деле в нем было нечто таинственное. И то, что он отличался от всех прочих священников, и то, как он внезапно появился, а потом исчез из моей жизни. Я начала уже сомневаться, видела ли я вообще его когда-нибудь. Вернее сказать, видела ли наяву, или все это мне почудилось. Теперь я вспомнила, что он, несомненно, похож на Христа, каким его обычно изображают на фресках. И если это было так, если Христос действительно явился мне в тяжелую минуту и выслушал мою исповедь, а теперь вместо него меня исповедовал уродливый священник, то нет ли в этом дурного предзнаменования? Выходит, в самую тяжелую минуту Бог покинул меня. Подобное разочарование, наверное, испытывает человек, который, открывая сейф с золотом, обнаруживает там вместо до зарезу нужных ему денег пыль, паутину и мышиный помет. Я вернулась домой, все с тем же предчувствием беды, которая должна последовать за моей исповедью, и тотчас, не ужиная, легла спать в твердом убеждении, что провожу дома последнюю ночь перед арестом. Но я уже не испытывала ни страха, ни потребности избежать своей участи. Когда прошел первый испуг, как почти все женщины, я слабонервна, то на душу мою снизошло, если не успокоение, то желание покориться своей судьбе. Это была самая высшая степень отчаяния, и я почти упивалась этим состоянием. Мне казалось, что я ощущаю себя мишенью, избранной несчастьем. И я с какой-то радостью думала: нет ничего страшнее смерти для меня, но теперь я и ее не боюсь. Однако на следующий день я напрасно ждала появления полиции. Прошел один день, другой, и не произошло ничего, что подтвердило бы мои страхи. Все это время я не выходила из дома, даже из своей комнаты. Наконец, мне надоело думать о том, что может произойти из-за моей неосторожности. Я снова начала мечтать о Джакомо. Мне захотелось повидаться с ним хотя бы еще раз, прежде чем донос священника, а в том, что он это сделает, я все еще не сомневалась, принесет свои плоды. К вечеру третьего дня я почти механически поднялась с постели, тщательно оделась и вышла на улицу. Я знала адрес Джакомо и через 20 минут оказалась возле его дома. Но как только я подошла к подъезду, я вспомнила, что не предупредила Джакомо о своем приходе, и меня охватила робость. Я боялась, что он неласково встретит меня, а то и вовсе прогонит прочь. Я замедлила шаги. Сердце мое сжалось от боли, и я, стоя у витрины какого-то магазина, спросила себя, а не лучше ли вернуться домой и ждать, пока он сам придет? Я отлично понимала, что именно в первые дни наших отношений следует вести себя осторожно и предусмотрительно, и ни в коем случае не показывать, что влюблена, и жить без него не могу. С другой стороны, горько возвращаться домой ни с чем, еще и потому, что после исповеди на душе у меня было тревожно, и чтоб успокоиться, мне надо было повидаться с Джакомо. мой взгляд упал на витрину магазина, возле которого я остановилась. Это был магазин мужских галстуков и сорочек. И я вдруг вспомнила, что обещала купить ему новый галстук. Влюбленный человек никогда не рассуждает, и я решила, что подарок явится прекрасным поводом для моего прихода, не понимая, что именно он-то и свидетельствует об унизительности и безнадежности моего чувства к Джакомо. Я вошла в магазин и, перебрав с десяток галстуков, остановила свой выбор на самом красивом и самом дорогом сером галстуке в красную полоску. Продавец с профессиональной назойливой любезностью, с какой обычно торговцы пытаются всучить свой товар, осведомился, кому предназначается галстук, блондину или брюнету. «Брюнету», — ответила я тихо, и почувствовала, что произнесла это слово мягким, взволнованным голосом. Я даже покраснела при мысли, что выдала продавцу свои чувства. Вдова Медалаги жила на четвертом этаже старого и мрачного дома, выходившего окнами на набережную Тибра. Я прошла 8 лестничных пролетов и позвонила, так и не успев отдышаться. Дверь почти тотчас же открылась, и на пороге появился Джакомо. «А, это ты?» — удивленно произнес он. Вероятно, он кого-то ждал. «Можно к тебе?» «Да, заходи». Через темную прихожую он провел меня в гостиную. Здесь тоже было сумрачно. Свет проникал сюда сквозь толстые круглые красные стекла, какие бывают в церкви. В комнате стояла мебель черного цвета, инкрустированная перламутром. Посредине находился овальный стол со старинным графином и рюмками для ликера из голубого хрусталя. На полу лежало несколько ковров и даже шкура белого медведя, правда, весьма потертая. Все вещи казались старыми, но кругом была чистота и порядок, а глубокая тишина, казалось, незапамятных времен царит в этом доме.